Hello? Алло. Да, я вас слышу. Это я. Здравствуйте. Диспетчер, РДС. Да. Галиковский? Да. Вы знаете, оказывается, у вас никого нет в квартире в 20-й. Туда ходили слесаря, никого там не было. Как не? Так я был там. Не знаю, они мне так не ответили. Я звонил в диспетчерскую, мне так ответили. А я вот сейчас звонил, они мне знаете, что сказали? Че? Что я хулиган, и они меня вызовут в полицию. А почему вы хулиганите-то, я не пойму. Нет, ну это они так говорят. Mm-hmm. А я добиваюсь правды, то есть, чтобы мне... Я поняла. Ну сейчас подойдет диспетчер Света, она отходила. Вот там, по-моему, Сифединова, да? Сифединова, да, Гуля. Гляумяровна. Ну, я этого не могу выговорить, поэтому не буду. Ну, если вы сейчас там, они обязаны прийти. Ну, видите, она как объяснила, что они ходили, никого не было в квартире. Нет, она мне этого не говорила. Вот, знаете, я сейчас сотового звоню, вот. Я могу вас соединить, чтобы вы сказали. Хотите? С кем? Ну, чтобы я слышал, то есть, что она так говорит. Или Сифединова. Да. Что там? Ну что, принимаю? Я принимаю. Давайте, пришлите. Пришлите, мы и на стол положим. Хорошо. Хорошо. Ладно, ладно. Сейчас они резолюцию тебе дошли. Угу. Мало всего разобрал. Алло. Да, вы... Аня, вот этому гражданину запиши так, Галиковский переулок 7А, так, в какой квартире за 40? 20-й. 20-й. Это не живет. Подожди, да. Пошли ребят двоих, сказал, если там никого нет, пусть 19-й по этот позвонит, его так отхерачат от нашей имени. Он то засал, то труба у него прорвала, а то сейчас выдумывать начнет. Я не выдумываю. Пошли двоих сестрей, если этот, я сама лично попрошу двоих ребят, заплачу, я знаю, в какой квартире он живет, его отделают так, что он нас вообще забудет на несколько лет, пока он будет работать, лежать в больнице. Ладно. Он меня достал просто, ты слышишь, гаденыш? Я тебе райскую жизнь устрою. Я вас правды добиваюсь, а вы как? Я вам еще раз говорю, если, не дай бог, вот сегодня будет получиться, я тебе вот как татарка, я тебе говорю. Как у татар так и делают. Что так и делают? Я хочу правду... Язык отрезают, чтобы ты не мог больше говорить. Я только начал, как корова. Я правды хочу добиться, а вы меня посылаете. Потому что ты уже всех достал. Я не достал. А они уже не знают, где правда, где ложь. Почему? Гаденыш, ты уже достал. А почему вы лезете в наши семейные дела? Потому что придурок ты. А? Тебе надо лечиться. Вы меня оскорбляете, я на вас в суд могу подать. Вот подай, а мы тебе трижды, а мы по судам таскаться не будем. Мы тебя сразу набьем, одно место отрежем, и то там отрежем, и засунем куда надо. Зачем вы так? Я говорю, ты забудешь вообще на всю жизнь. Что забуду? Я тебе вот при свидетеле говорю, диспетчер-свидетель. Вот, диспетчер-свидетель.